Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и Махно стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к Ночдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потняком. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему. Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового Ночдива. Левка, бешеный халуй, вел за Ночдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела. Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к дому ксенза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька. «Почтение!» — произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место. Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь, откуда коня взял. «Собственный!» — ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка заслюнил ее. Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль. А на другое утро беда гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроена из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза. После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Ратцеборских. Казаки полукругом стояли вокруг него. Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы. «Фигуральный конь», — сказал Орлов, помощник эскадронного. «Лошадь справная», — подтвердил длинноусый Беценко.